застрелил его, прежде чем он успел даже выстрелить. В этом отношении все они проходят отличную тренировку. Потом они взяли то, зачем пришли, и удалились, прихватив и пулю, поскольку она была из их револьвера. Я слушал. Еще никогда в своей жизни я так хорошо не слушал. Потом спросил. А у Уэлдхауза был револьвер? Да. Смит и Вессон, 38-го калибра. У него было разрешение. Однако револьвера в квартире не оказалось. И только ФБР известно, зачем его сотрудники взяли с собой и этот револьвер. В ящике стола осталась почти полная коробка патронов. Я продолжал сидеть молча, а потом заметил. Таким образом, вы все же расследовали это дело до конца. Поздравляю. Оставьте свое поясничение для другого раза, Гудвин. Кто их видел? Крэмер отрицательно покачал головой. «Я могу вам рассказать все, что угодно, но только не это. Да и кроме того, этот человек ничем не может вам помочь. Он видел, как они вышли из дома, сели в машину и уехали. Ему удалось записать номер их машины. Но мы связаны по рукам и ногам. Даже если мы назовем их, мы бессильны». Что я могу сделать, если не в состоянии доказать их вину? Но когда речь идет об этом проклятом ФБР, я готов отдать свое годовое жалование, чтобы только зацепить его сотрудников и посадить. Это не их город, а мой, наш, полиция Нью-Йорка. Уже много лет мы вынуждены только стоять в стороне и скрежетать зубами. Теперь уже дошло до того, что работники ФБР вламываются в дома на территории, за которые отвечаю я, убивают людей и смеются надо мной. Да, смеются? Да. Я сам поехал на 69-ю улицу и разговаривал с Брэгом. Я сказал, что поскольку ФБР было, конечно, известно о том, что Элдхаус собирал материалы для статьи, за ним, возможно, велась тщательная слежка, и в день его убийства... А если так, то я буду признателен за любую помощь. Брэк ответил, что ФБР рада бы помочь, если бы могло, но у них очень много важных дел, и им некогда возиться с делом какого-то паршивого газетного сплетника. Я не сказал ему, что там видели его подчиненных. Он бы просто рассмеялся мне в лицо. «Конечно, мы обсуждали все это у начальника полиции», — продолжал Крэмер. «И не однажды, но, повторяю, я связан по рукам и ногам. Мы с огромным удовольствием предъявили бы обвинение этой банде убийц, но какие доказательства их виновности можем мы представить суду, и каковы будут для нас последствия? Поэтому мы вынуждены помалкивать». Вот почему я и сказал себе, я не только напишу начальнику полиции доклад о Вульфе и о вас, но еще и встречусь с вами. Не думаю, что ваши лицензии будут аннулированы, однако я не сообщу ему, что мы виделись. Он встал и снял с вешалки шляпу и пальто. Можете допить молоко. Хочу надеяться, что миссис Браннер не напрасно выдала вам аванс. Он протянул мне руку. Желаю успеха. И вам тоже. Я встал и пожал ему руку. А если понадобится, сможет ли этот человек опознать их? Да в уме ли вы, Гудвин? Трое против одного? А, знаю, знаю. Но все же сможет ли он, если это потребуется, хотя бы для того, чтобы попортить кое-кому кровь? Возможно. Ну вот я вам рассказал все, что знал. Не приходите ко мне и не звоните. «Дайте мне несколько минут, чтобы уйти отсюда». В дверях он обернулся и сказал, «Передайте от меня привет Вульфу». Я стоя допил молоко. Глава 5. Было 20 минут первого, когда я покинул Вестсайд-отель. Мне захотелось пройтись. Во-первых, я все еще не замечал за собой филеров, а я люблю гулять в одиночестве.